Изредка над кромкой просвета пробегали белые волнистые пятна облака. «Будь ты проклята!» — в тоске шептал Павел посиневшими губами. «Вот привязалась чертова хворь. Угнали бы скорее, хотя дышал бы воздухом. Что же, решения нет?» Он подал прошение начальнику тюрьмы, чтобы включили его в первую проходящую партию, независимо от состояния здоровья. Вонь от параши, стоявшей у двери, была нестерпима, людей тошнило. «Пущали бы на двор оправляться. Жизни нет», — проговорил отходя один арестант. «Тут она, жизни есть», — через силу улыбаясь, возразил Павел. «На воле 100 лет проживешь и не заметишь, а здесь тебе каждый день памятен». Сказывают, закон такой выходит, что в кандалы каторжан заковывать не будут. Повернулся на локти худенький чернявый парнишка с приплюснутым носом. «Веревками вязать станут», — опять с насмешкой подтвердил Павел. «А жидких телом, суровыми нитками». «Ты не смейся», — серьезно сказал парнишка. «Я ведь что слыхал, то и говорю». «Милый», — вступил в разговор третий арестант, оставленный в тюрьме от предыдущей партии. «Будь дурной, да не будь глупой. Дураку прощают, а глупого вдвое бьют. Ты пойми, каторга без цепей — все равно, что свадьба без музыки». «А дюжи тяжелые они, цепи-то?» — спросил парнишка. Он был приговорен к 20 годам каторги за убийство урядника, истязавшего порками крестьян. «Не очень», — задумчиво ответил его собеседник. «Вес не так большой, но тело растирает здорово, в особенности маслы на ногах. А ежели сбежать, можно в них?» «Убегают. Да только если заклепки не срубишь, далеко не уйдешь. Малой речки вплавь не перейти». «А как их срубать-то, заклепки?» «Ты что, до каторги еще не дошел? Обижать уже собрался?» «Очень ты щуплый, вряд ли выйдет. А заклепки что же, ногтями сковырнешь, кузнеца просить надо. В деревню зайти?» «Бывает, что и в деревню». «А не выдаст кузнец?» Затаив дыхание, вытянулся парнишка. «Задумал бежать, на все пойдешь. Недаром на спину туз бубновый нашьют. Вот и оправдывай поговорку. Трусы в карты не играют. Он, туз-то этот, иному счастье приносит, а другому, оказывается, вместо мишени на спине пришит, чтобы стражнику вернее целиться было». «Убивают?» «Нет, — не вытерпел Павел, — ежели в самый туз попадут, надо полагать, пуля сплющится». «Почему?» — наивно спросил парнишка. Арестанты захохотали. Разговор стал завязываться общий. В уголок к Павлу стягивались от двери любопытные. Они усаживались на корточки, опирались друг другу на спины, скребли пальцами лохматые головы. «Воды, что ли, в реке им жаль?» — жаловались арестанты. «Хотя бы холодной водой помыться». «Эх ты, язви тебя, искупаться! Сиди!» Снаружи в дверь яростно заколотили прикладом. «Эй, вы там! Развозились! Молчать!» Арестанты притихли. Павел приподнялся и сел, прислонившись к стене спиной. Грязная рубаха распахнулась, обнажив багровый узловатый рубец на груди. «Что это у тебя, Павел?» — полюбопытствовал парнишка, указывая пальцем на шрам. «Так, пятнышко родимое», — усмехнулся Павел широким оскалом чистых ровных зубов. «Ну, — не поверил парнишка, — это вроде рана на груди была. За эту рану и в каторгу иду». «Ты просказал». «Что рассказывать-то?» — с неохотой ответил Павел. «Разбуровила камнем в пороге, и все». «Это когда ты купчишку кончал?» — прищурился на Павла матерый мужичина по прозвищу Середа. Парнем молодым Он сгоряча убил свою подружку из ревности».